улетаем. И поскорей. Пиратский корабль вынырнул в номерной системе за несколько секторов от Вавилона. Требовалось подобрать поврежденные машины. У пилотов заканчивался ресурс систем жизнеобеспечения. Преследования все равно можно было не опасаться. Вектор-то на станции, бесспорно, отследили, да только послать по нему было некого. Сразу, некого, а потом, после смены маршрута в глубоком гипере, и подавно можно было не волноваться о хвосте. Вы прекрасно сыграли свою роль. Мы не играли, лорд Кира. Что? Нас много, мы неплохо организованы, но все равно недостаточно сильны, чтобы свергнуть правительство Центавра и посадить на трон вас. Но, я давал вам информацию, помогал. У нас договор был о передавать нам информацию и оказывать содействие, вы и дальше будете. Ведь вы не захотите, чтобы о вашей роли кто-нибудь узнал. Да как вы, смеем, лорд, выплюнул издевательски последнее слово пират. Еще как смеем. Впрочем, радуйтесь, ведь вы вернетесь домой целым и невредимым. А за оком мы получим выкуп, на который сможем оснастить еще пару таких же кораблей и восстановить потери. Мы, тут главаря прервал сигнал тревоги. Впрочем, долго вслушиваться в него пирату было не суждено. Никому из экипажа не удалось пережить встречу с кораблем теней, но и сам он пережил их лишь ненадолго. Вышедшая из гипера эскадра нанесла сильнейший ментальный удар, после чего без проблем расстреляла растерявшегося противника. Наконец-то у меня будет полноценный образец. Давно пора. Варланы не идиоты. Телепаты, которых они создают из младших рас, это оружие точечное. Кинжал или, скорее, даже отмычка. Тени тоже не дураки, они защищаются, разбрасывают пси-бомбы, создают разную гадость, что уничтожает опасных для них разумных. В общем, идет обычное противостояние меча и щита. Сами варланы могучи, но против них тени давно нашли защиту. Однако там, где не пройдет слон, легко пролезет муравей, или проползет змея. Прародитель ока найдено. Хаем, ну отправьте его Молари, пусть порадуется. Бантик повязать, конечно, подарок все-таки. Глава 31. Законный порядок. Мордин с компанией покинул станцию, так и не дождавшись вестей от своих покровителей. Он вообще начинал немного сомневаться в их величии. Это вряд ли на что-то повлияет, но тем не менее. Ланда, что собирался прощаться с карьерой и даже вещички паковать принялся, получив презент, скакал по станции как сумасшедший. Правда, отдадим ему должное, забег свой он начал лишь после возвращения с родины. Он, вообще, когда отошел от шока, после того, как понял, что именно ему прислали, первым же рейсовым на Центавр улетел. Правильно, в принципе, поступил. Произвел фурор и получил кучу плюшек, в том числе и материальных. Растет выручка у Заколо, ой, растет, рекордная в тот месяц была. Захваченное судно теней было доставлено на Миклон, базу, специально организованную для изучения их технологий. Готовились-то мы давно, но была определенная проблема. Призраки, в отличие от варланов, не чурались технологий. Они не пытались все, что только можно, заменить органикой, наоборот, отдавали предпочтение наномашинам. Впрочем, от плюсов биотеха они тоже не отказывались. Получалось довольно забавно. Тени по своей природе были куда больше приспособлены к работе с живым, но при этом отдавали предпочтение физике и точным наукам. Варланы же, вследствие особенностей своего вида, должны были прекрасно разбираться в энергетике, но вместо этого лезли в генетику и биологию. В общем, противоположности притягиваются или, в данном случае, притягивают и манят. Конечно, обе расы, просто в силу своего возраста, достигли многого во всех направлениях, но явный перекос все-таки сохранялся. Мы же в некотором смысле развивались зигзагом. Первые наши корабли были живыми, во всяком случае, таковыми мы их пытались сделать. Затем, потерпев фиаско в области военных судов, перешли на совмещение и получили киборгов. После изучения икарианских технологий наши звездолеты вновь стали более живыми. Наниты и их аналоги позволили нивелировать основные недостатки. Собственно говоря, там только реакторы и кое-какая мелочь оставались неорганическими. Теперь же, благодаря технологии энергетических кристаллов и успехам в изучении варланианских биононитов, мы вновь изменились в сторону, ХМ, да в сторону кораблей призраков, видимо. Можно сказать, что каждый новый поворот приближал нас к уровню изначальных. Так вот, собственно, о Миклоне. В свете грядущей войны мне очень хотелось как можно быстрее повторить достижения оппонентов. Логичное и понятное желание, однако предстояло работать больше с техникой, чем с привычными мне биоморфными конструкциями. Вот тут-то и вспомнились дилгары, более талантливых инженеров, способных не просто разобраться в устройстве чужого механизма, но и улучшить его, как-то еще не попадалось. Беда в том, что растить и воспитывать их времени не было. Пришлось использовать психоматрицы, что сильно сказывалось на качестве. Впрочем, копированию и модификации подверглись исключительно выдающиеся представители. Пусть даже в доведенном чуть ли не до нуля, в плане творчества и прочих озарений, состоянии, они все равно оставались лучшими. Тем более, что их задача состояла в том, чтобы разобраться и повторить вражеские технологии, хотя бы приблизительно, а не улучшить или еще как-то там модифицировать. Для ускорения процесса было принято решение сделать из бывших дилгар-киборгов, объединить их в подобие компьютерной сети, тем самым дав возможность все время проводить мозговой штурм, а также вести множество экспериментов и исследований одновременно. Заодно и все получаемые знания будут тут же становиться доступными остальным. Конечно, работать над теми же задачами будут и остальные наши расы, но интуиция шептала, что успеха добьются именно миклары. Просто потому, что это именно их епархия. В некотором смысле я повторил то, что делали королевы Гейма, только искусственным путем. ХМ, зависть, что ли, так проявилась. Да не должна бы, вроде. Это все же, скорее, попытка отыскать еще один путь развития. Впрочем, даже если зависть сыграла здесь свою роль, то далеко не главную. Перед тем, как окончательно уйти в омут анализа скопившейся информации, я отдал команду провести экскурсию для союзников. Что-то мои детки с этим затягивали. Нет, понятно, что хотят продемонстрировать все на высшем уровне, да только не понимают, что это будет очковтирательство. Пусть Ври, Абба и другие допущенные увидят динамику, познакомятся с трудностями и почувствуют свою нужность и полезность, оценят свой вклад в общее дело, заодно и подсуетятся с помощью, что тоже будет плюсом. Это я знаю, что никакого синдрома старшего брата нет, а вот они-то могут и усомниться. Зачем мне утратившие веру или, что еще хуже, полностью на других полагающиеся виды разумных? Даром не надо такого счастья. Это вон пусть варланы эти не со своими прилипалами мучаются. Минбарцы с диким скрипом строят свои белые звезды, а ведь им все на блюдечке преподнесли, если не сказать, что разжевали и в рот положили. Дракхи у теней тоже что-то не особо демонстрируют потенциал, грубо говоря, придатки к гаечному ключу. Им сказали, они прикрутили. Не, мне такой балет не нужен. Понимаешь, я боксер, профессионал, прилетел на станцию, чтобы сделать карьеру в боях мутой, а этот чертов Йолу, как там его, Мутадо, да, этот мудак меня послал, сказал, что мутой не для землян. Ну, если тебе так уж хочется поучаствовать, можешь прилюдно бросить вызов чемпиону. По законам мутой, его нельзя отклонить, правда, обрадовался Уолкер Смит. Конечно, кивнул Калибан, окрыленный боксер, расплатившись, тут же понесся на арену, где и бросил прилюдный вызов чемпиону. На наступившую тишину он внимания не обратил, не до того ему было. Он еще покажет этим ксеносам, чего стоят люди. Что ж, это твое право, сочувственно посмотрел на человека Мутадо. Сегодня вечером состоится бой за звание чемпиона Мутой на станции Вавилон. Отлично. В назначенное время Смит был на арене. Толпа инопланетян, набившаяся в отсек, даже радовало. Это будет его звездный час. Его запомнит как первого землянина, что участвовал в мутой. Даже если он не победит, свое имя в веках он оставит. Именно к этому Уолкер и стремился. Лом брать будете? Подошел к человеку помощник распорядителя боев, коренастый Дрази с помятой лобной пластиной. Лом, ну да, кивнул Дрази, продемонстрировав железную палку двухметровой длины. Зачем? У Смита как-то предательски засосало под ложечкой. Для зрелищности, пожал плечами помощник. Нет, это будет честный поединок, решительно отмел предложение Уолкер, решивший, что его хотят выставить на посмешище. Он точно знал, что в мутой оружие не используется. Как знаете, хмыкнул Дрази, уходя. Как претенденту, Смиту предстояло первым выйти на арену. 5 минут на разминку и демонстрацию себя. Уже хорошо, что не освистали, отметил боксер, закончив бой с тенью. Видимо, его скорость произвела впечатление на присутствующих. В турнирах он никогда дальше середины не проходил, увы, выносливости не хватало. Как бы он ни тренировался, ничего с этим поделать не мог. Всегда находился кто-то столь же быстрый, но при этом двужильный. Претендент готов? Да. Тогда начинаем. Герау, герау, герау. трибуны скандировали, а из пола арены поднялась платформа, закрытая ширмой. На эту показуху Смит только презрительно фыркнул. Страха не было, была сосредоточенность и желание надавать кое-кому по зубам. Он еще покажет этим ксеносам. «Бой!» – провозгласил Мутадо, и ширму резко сдернули специальные, почти невидимые лески-тросы, прикрепленные к ней. «Ждравствуйте, мама, я Шамеш», – обиделся Зерк. Смит сам не знал, как именно, но он точно понял, что монстр, минимум на метр над ним возвышающийся, обиделся. Ашшивабеш Лома наклонила голову чудовище и улыбнулась. 9-10, все, победа, прокричал Мутада под гогот трибун. Уважаемый Шушик, ваше мнение, Даштын? А, слабо зашевелился пришедший в себя Смит. Поздравляю, человек, ты прошел испытание и можешь принимать участие в боях Мутой, хлопнул по плечу с трудом поднявшегося на ноги Уолкера распорядитель. Вы ведь это специально? Да, конечно, кивнул Зерк. Шнеиш, сколько тут рашных умников. Герашу, ешь ли в шех бить, времени шавшим на шисн не аштанитша, а у него работа и шимья. Вот и решили прикалывать шанат шалетными героями вроде тебя. А чего тогда просто к боям не допустили? Обиделся Смит. Так ведь давно вешилимша. В ше уши шнают, а тут ты, новишок, гордись, человек, ты теперь знаменитость, улыбнулся Мутадо. Ага, а шин шмиш на шинки пушил. Ну вы даете, рассмеялся боксер. Фотки есть? Конечно, да шигала гравишишкие. Пошли, покажу. Мне бы стресс запить. Это само собой, но позже, когда в первом бою поучаствуешь. Проведем посвящение, все как положено. Завтра уже проведем. Спасибо, что мы, швери, что ли, махнул клинками верхних конечностей Шушик. Только тут он и мог себе позволить плечами пожать, не опасаясь кого-то головы лишить или имущество попортить. Представители народов, участвующих в проекте «Орион», с восхищением и даже благоговением взирали сквозь иллюминаторы на циклопическую конструкцию. Конечно, видно было не так уж и много, голограммы и отчеты в разы информативней, но вот дать ощутить причастность к созданию всего этого им было не под силу. Звезда, опоясанная тоненькими кольцами, как говорится, внушала. Особенно когда корабль подошел поближе, и стали понятны истинные масштабы сооружения. Как видите, 70% опорных конструкций основного каркаса завершены, продемонстрировал голограмму, висящую над столом, за которым проходило совещание, руководитель проекта. «Идем с опережением графика?» – спросил удивленный Ври. «Да, и это породило целый ряд проблем. Каких? Энергетические секции отстают. В данный момент приходится обеспечивать стабильность за счет сторонних поставок энергии. Вот, видите, один из участков голограммы приблизился, демонстрируя скопление судов и недостроенную станцию, приходится выкручиваться. Мы можем отправить вам часть нашего торгового флота. Было бы неплохо, кивнул руководитель, это позволило бы не терять темпов. Мы все можем поучаствовать, высказался Аббай, переглянувшись с остальными. Будем благодарны. Темпы производства секций будут увеличены. Через 3-4 месяца они начнут поступать с новых производств. Так что где-то через полгода мы сможем выйти на полное самообеспечение и освободить ваши корабли. А что будет с этими станциями? Указал рукой на недостроенную снежинкообразную конструкцию лорд. Пока всерьез этот вопрос не рассматривался. Думаю, каждый из вас сможет предложить свои варианты. Я распоряжусь передать вам их технические характеристики. Пусть ваши конструкторы поработают. Одна голова хорошо, а много может стать полезной мутацией. Главное, за тело не передраться. Нам это не грозит, но подраться придется. Впрочем, об этом поговорим позже. Давайте лучше обсудим вопросы формирования жилых куполов. Куполов? Да, мы хотели бы предложить вам начать строительство вот таких секций, сменил голограмму председательствующий. Похоже на наши колонии. Собственно, их мы и взяли за основу. Вы их отлично проработали, детские болезни давно ушли, да еще и разнообразнейшие условия внутри. У нас было много заказчиков. Это само собой, но в данный момент вы и так весьма заняты, так же, как и все остальные. Столь грандиозное сооружение, неудивительно. Тем не менее, каждый из нас вполне способен начать производить жилые секции, пусть по чуть-чуть, но суммарно. Мы вас поняли. Я рад, в таком случае, давайте сделаем перерыв. Вам нужно все обдумать, посоветоваться с консультантами. Если потребуется, мы обеспечим связь с вашими правительствами. Здесь отчет о текущем состоянии Ориона, прогнозы, потребности и наши предложения. Пока ведущий совещание руководитель проекта говорил, его помощники ловко вручили каждому представителю по стопочке гибких пластинок с информацией. С учетом того, сколько на такую вот дискетку влезало данных, кое-кто изрядно загрустил. Впрочем, кому сейчас легко. Завтра обсудим планы поставок и проведем их корректировку. А на сегодня все. Ваша честь, прадед ответчика похитил моего прадеда и проводил над ним опыты. И что же вы хотите, мистер Джордан? Вздохнул судья Веллингтон. Пусть он чего-нибудь заплатит, кивнул истец Наври, а то непорядок получается. Про дедушку, рассказывающего про инопланетян, все стали считать малость чокнутым. Ну, понимаете, дети там смеялись, работу найти не мог, и все такое. И почему такие дела достаются мне, а не Циммерману? Пробубнил судья. Хорошо, присаживайтесь. Слово ответчику. Мой подзащитный полностью отвергает все обвинения, начал адвокат Мши. Он утверждает, что его прадед был в полном своем праве, и вообще, поступил на редкость гуманно. Вот как, подробней, пожалуйста. Дело в том, что отец прадедушки истца работал на так называемой базе 51 или зоне. Я не слишком силен в земной топонимике, виновато прижал ушки адвокат. И, дед прадеда ответчика был исследователем, он пытался вступить в контакт с землянами, но по нелепейшему стечению обстоятельств челнок с ним и еще тремя учеными в Ри попал в грозу. Молния ударила. В общем, они разбились. К сожалению, насмерть, опустил мордочку адвокат. Тогда, все кроме деда прадеда моего подзащитного. Так вот, собственно говоря, прадед ответчика и пытался выяснить судьбу своего деда. Он пытал моего прадеда. Да не пытал он никого. Он сводил его с ума, оставляя на его кукурузных полях свои знаки. Вы ксенофоб, это письменное искусство ври. Прадед моего ответчика таким образом задавал свои вопросы. И между прочим, не только вашему прадеду. Просто именно ваш был настолько агрессивен, что вместо понимания и ответа бросился отлавливать прадеда моего клиента с ружьем. Да кто же в этих закорючках разберется? Все цивилизованные народы прекрасно разбираются. Ври, крупнейшие торговые посредники, предоставляющие транспортные услуги более чем сотни разумных видов. Зачем тогда он в задницу деду зонт совал? Мой ответчик ничего подобного не делал. Ну, его прадед. Он был ученым, исследователем и пытался, помимо прочего, понять, почему самцы вашего вида спариваются друг с другом. Вы что, хотите сказать, что мой прадед был геем? Не могу этого утверждать, вы ведь как-то на свет появились. Да я тебя. Сорвался с места Джордан. Охрана. Когда разбушевавшегося истца угомонили, попутно выписав штраф и заковав в наручники, так как помятый Мши, смотрящий нынче на судью одним глазом, второй у него заплыл, сразу же выдвинул обвинение. Что еще было ожидать от крючкотвора? Если дело не будет закрыто, мой подзащитный подаст в суд на земной альянс. Нам удалось точно установить, что дед его прадеда был зверски замучен на базе 51. Только межвидового скандала мне не хватало, ругнулся судья. Дело закрыто. Отвел душу Веллингтон, врезав молотком. Обвинения с Ври снимаются. Объявляю обеденный перерыв. Следующее дело будет рассмотрено через 2 часа. Если судье удалось прекрасно пообедать и восстановить душевное равновесие, то у командора с приемом пищи телесной вышла накладка. Только он приступил к трапезе, как был прерван появлением Дилен в сопровождении Линьера. Минбарка была удивлена, что Синклер изволит жрать, а не бежит встречать достойного странника и высокочтимого гостя. «Простите, но мне не сообщали, наверное, просто замотался», — повинился Джеффри. «Понимаю, у вас много дел и забот, но время еще есть, вы успеете переодеться в парадную форму», — доброжелательно улыбнулась воодушевленная Дилен. «Да-да, конечно, сейчас же это сделаю. Вдруг действительно о какой-то важной шишке забыл», — подумал Синклер. «Возраст, наверное», — вздохнул он. «Не волнуйся, Джеффри, я доем», — хмыкнул Гарибальди, который составлял другу компанию за обедом, подтягивая к себе чужой поднос. «Полагаю, раз мы будем встречать высокого гостя, то и почетный караул не помешает», — улыбнулся командор. «Сделал гадость, на сердце радость», — буркнул Майкл, отчего улыбка Синклера стала еще шире. «Великолепная мысль», — обрадовалась Дилен. «Поспешите же, его корабль вот-вот прибудет». В общем, пришлось старшим офицерам остаться голодными, зато они при всем параде встретили Алдоса Гайча, последнего и единственного члена ордена, что занимался поиском священного Грааля. «То есть вы ищете чашу Господню?» — уточнил Гарибальди, с тоской вспоминая пропущенный обед. У него много имен, оперся на посох Элдос, сосуд возрождения, священная чаша, Грааль, но суть его едина, спасение и возрождение человеческой расы. И вы рассчитываете найти его на Вавилоне? От скепсиса в голосе командора могло бы скиснуть молоко. Нет, что вы, улыбнулся Гайц, просто за прошедшие века Земля была досконально исследована членами нашего ордена, вот мне и пришло в голову продолжить поиски среди звезд. Ведь нам известно, что в разное время нас посещали другие расы. Быть может, кто-то из них сможет мне помочь. Еще перед прилетом на станцию я связался с послами и просил их содействия. Не думал, что мое дело привлечет внимание старших офицеров. Спасибо вам, склонил голову Элдос. Ни за что, мы всегда рады помочь. Это очень благородно. К сожалению, в мире мало тех, кто понимает и разделяет. Вас считают сумасшедшим. Скорее, просто чокнутым, улыбнулся Элдос. Думают, что я трачу свою жизнь впустую. Не видит смысла искать миф, сказку. Я их понимаю. Что ж, рад приветствовать вас на Вавилоне. Спасибо, командор. Простите, не хотел бы беспокоить, но не подскажете ли, где тут можно обменять деньги? Мистер Гарибальди проводит вас к ближайшему обменному пункту. Благодарю. Мистер Гарибальди очень рад, съязвил Майкл. Прошу сюда, достопочтенный странник. У меня ведь совсем нет других дел. Стоило Франклину покинуть отсек с пациенткой, как он тут же нос к носу столкнулся с Гарибальди. Вот только ничего утешительного он сказать безопаснику не мог. Кто на этот раз? Некая Мириам, бегущий олень. Картина та же, полный мозговой коллапс. Личности память стерты напрочь, остались лишь основные рефлексы, поддерживающие жизнедеятельность. Даже если она и выйдет из комы, ее придется всему учить с нуля, как младенца. Черт, проклятие, она единственная, кто согласилась дать показания против Десмонда Музыченко. Кто это? Бандит с нижних уровней. Прозвище – Козырь. Занимается рэкетом, вымогательством и контрабандой. Скользкий тип. Давно пора провести там облаву. Да, но командор не дает разрешения. Ну, его можно понять, обитатели нижних уровней по большей части просто несчастные и разумные. Прилетели сюда в поисках лучшей доли, работу не нашли, деньги кончились, ну и, Франклин развел руками. Да, вот только нищета стала благодатной почвой для преступности, а нижние уровни превратились в ее рассадник. И мне, как главе службы безопасности, такое не по нраву. И что, выкинуть их всех в космос? Коричневый сектор всегда был проблемным местом. Не знаю, док, не знаю. До разделения лиги все от чего-то не было столь печально. Есть хоть какие-то зацепки? Ну, я сделал запрос и кое-что обнаружил. Есть некоторое сходство с воздействием, что оказывают накалимы. Заглоты? Да, они водятся в секторе Центавра, но данных, чтобы сказать наверняка, у меня маловато. Я поговорю с Лэнда, думаю, он сумеет помочь. Хорошо бы, возможно, они нашли способ лечения. Посол Центавра, как и ожидалось, обнаружился в казино. С недавних пор его финансирование увеличили, так что теперь он предавался пороку азарта с утроенной страстью. Что, правда, по-прежнему превышало его финансовые возможности. А, Гарибальди, мой старый друг, обрадовался довольной жизнью Молари, ведь месяц только начался, а значит, поступившие на счета посольства средства еще не были потрачены. Ланда, я к вам по делу. Знаете, мистер Гарибальди, вы очень скучный человек, возможно, но все же я хотел бы задать вам вопрос, что и вы тоже. Понятия не имею, о чем вы, Ланда. Скажите, что вам известно о заглотах? Отвратительные твари и жутко опасные. В годы расселения мы потеряли из-за накалимов целую колонию. Попытка от них избавиться ничего не дала, они полуразумны. В общем, планету закрыли на карантин. Надеюсь, интерес чисто теоретический, боюсь, что нет. Что, накалим на станции? Похоже на то, мы не уверены, но если вы предоставите, Вир передаст вам всю имеющуюся информацию, быстро выпалил Молари, от благодушия и веселости которого не осталось и следа. Если что, я буду в своей резиденции, запрусь покрепче. Последнее было сказано чуть ли не на бегу. Томасу Джордану по прозвищу Чума срочно были нужны деньги. Козырь требовал либо вернуть должок, либо обеспечить канал для контрабанды. Бывший монтажник 10 класса, принимавший участие в строительстве станции, по мнению бандита должен был знать все входы и выходы, и такая мелочь, как объем 8-километровой громадины, в расчеты не принималась. Более того, он даже продемонстрировал, что будет с Томасом, Если тот его расстроит, на глазах бедолаги чудовище лишило разума Мириам, владелицу небольшой лавочки. Она единственная из всех согласилась сотрудничать с фараонами. Саму ее Томас почти не знал, так, видел изредка. Но все равно, это было жутко. Вот только улететь он не мог. Его прозвище Чума родилось не на пустом месте. Так уж получилось, что он принимал участие в строительстве всех 5 станций серии «Вавилон». Когда у него набрались отгулы, и он полетел проведать мать, взорвался первый. Такая же история повторилась и со вторым, и с третьим. Тогда-то у него и появилась кличка. С 4-й станции Томас не улетал, тянул до последнего. Ее даже успели запустить, но стоило его челноку отойти, как «Вавилон-4» пошел рябью и исчез. Нет, он не мог оставить 5-ю станцию. Даже если козырь переломает ему все кости или скормит чудовищу, он все равно останется тут. Но лучше бы до такого не дошло, вздохнул Томас. Именно в этот момент он и увидел странно одетого человека с большим лакированным посохом, что убирал довольно приличную по его меркам сумму в нагрудный карман. Обычно Джордан старался избегать воровства и прочих незаконных способов добычи хлеба насущного, но иногда это случалось. Жизнь на нижних уровнях не сахар, а уж в его теперешнем положении подавно. Томас решился, пусть он и не был профессиональным воришкой, но кое-какими навыками обладал. Случайно столкнуться с незнакомцем, извиниться и... «Мистер Алдос», — окликнул человека с посохом Гарибальди, удерживая Томаса за шкирку. «Да, не держите деньги во внешнем кармане, у нас тут есть не только дилетанты», — выразительно посмотрел Майкл на съежившегося Томаса, «но и более профессиональные карманники. Спасибо. В качестве благодарности, уделите немного своего драгоценного времени. На суде нужен свидетель. Я не хотел бы. 5 минут на слушание вряд ли хоть как-то скажутся на ваших поисках Грааля. Идемте». «Хорошо», — вздохнул Алдос, сочувственно посмотрев на Томаса. Очередная летучка у командора подходила к концу. Иванова закончила с отчетом по скорректированному графику и доложила о ведущихся работах по замене и профилактике оборудования. Гарибальди доложил об общей ситуации и настроениях. «Так себе, надо сказать, и то и другое было. Ланда выдал все сведения, что у него были, даже секретные. Сказал, что надавит на все рычаги, чтобы возобновили карантин. Его что, сняли? Да, срок давности вышел. Бюрократические заморочки. Ясно, продолжай. Да, собственно, у меня все. Без Мириам мне Музыченко не прижать. Судья Веллингтон согласился отложить разбирательство, но это ничего не даст. Доказательств мало, улики косвенные. В общем, если не дашь разрешение на облаву, то этого гада отпустит. Не дам, скандала допускать нельзя. Меня недавно особо предупредили. В Сенате новые законы о миграции рассматривают. Противников у президента хватает, любой шум может склонить чашу весов. Что-то, кстати, Ланда давно видно не было, заметила Сьюзен. Заперся в своих апартаментах. Похоже, эти заглоты действительно опасные твари. Еще какие, кивнул Франклин. Я, кстати, проверил, характер повреждений у жертв совпадает на все 100 с тем, что было в описаниях, переданных послом. Нужно выяснить, как эта тварь попала на станцию. Я уже проверила, командор, за последние 3 месяца мимо того сектора прошло 96 кораблей. Если исключить рейсовые лайнеры и другие суда, остается 28. Круг сузился, но не так, чтобы сильно. Майкл, займись. Понял, сделаю что смогу, но на многое не рассчитывай. Закончив вытрясать с очередного должника обещание о содействии в возобновлении карантина, Ланда откинулся на подушке и прямо из горлышка пригубил крепчайшего безри. Мало ему было вира, что проявил неуместную инициативу, проверив все грузы, вывезенные с земли, да еще и бесплатно передал некоему Элдосу кристаллу с информацией, так теперь еще и на Калим по станции бегает. «Я окружен заглотами и идиотами», — вздохнул посол, отхлебнув из бутылки, и злобно посмотрел в сторону своего атташе, мающегося от безделья. «Посол, сколько мы еще будем сидеть, забаррикадировавшись? У меня же так бизнес прогорит, пока Гарибальди и его люди не уничтожат эту тварь. Но, если тебе так хочется лишиться мозгов, можешь делать что пожелаешь, но если выйдешь за дверь, не рассчитывай, что я пущу тебя внутрь». «Хорошо, Ланда», — решительно поднялся Вир, направляясь к терминалу. «Что ты задумал?» Вот только отвечать начальству изрядно набравшейся уверенности Вир не стал. Быстро набрал код вызова абонента и, решительно сопя, уставился в экран. «Лауч, мне нужна помощь. Рассказывай. Накалима. Жди, будем». Ланда обалдело смотрел, Как всегда такой услужливый и скромный Вир решительно направился в свою комнату и через 10 минут вышел из нее в бронежилете, шлеме, берцах и с оружием. «Че, что это?» – выдавил Молари, подозрительно переводя взгляд с бутылки на помощника. «Реквизит», – хмыкнул в ответ Вир. Тут раздался сигнал от двери. На загоревшемся экране Ланда увидел Лауча и Шушика, весьма, надо сказать, решительно настроенных. Как-то это в них ощущалось. «Я вернусь», – кивнул Вир, со щелчком подключая батарею к оружию. «Никогда не думал, что буду сочувствовать такой твари, как Накалим», – задумчиво пробормотал Молари, прикладываясь к горлышку. Нервы у посла были не к черту, и он поставил себе четкую задачу на вечер – нажраться так, чтобы с утра ничего не помнить. Хватит с него потрясений. «Молодец, что бар расширил», – похвалил себя Молари, перетаскивая на столик пяток бутылок и немудреную закуску. «Томас Джордан, вы уже третий раз попадаетесь на мелкой и, смею заметить, весьма дилетантской краже. Будучи монтажником 10-го разряда, вы без труда найдете работу в колониях. Исходя из этого, я принимаю решение депортировать вас со станции за счет казны. В течение следующих 5 лет вам запрещается». «Нет, ваша честь, только не это. Мне нельзя улетать, без меня станция погибнет. Вы не понимаете. Назначьте мне любое другое наказание, я даже готов чистить метановые туалеты, только не отправляйте со станции». «КХМ, судья Виллингтон», — поднялся Элдос, — «позвольте вас на 2 слова, конечно». О чем был разговор, Томас не слышал, он лишь надеялся, что странный тип сумеет помочь ему остаться на Вавилоне. «Возможно, я сошел с ума», — вздохнул Виллингтон, — «но я отменяю свое решение и передаю Томаса Джордана на поруки и под ответственность Олдоса Гайча. Дело закрыто». Удар молотка возвестил начало нового слушания. «Десмонд Музыченко, вы обвиняетесь в вымогательстве. Признаете ли вы себя виновным?» «Нет, не признаю». «Мистер Гарибальди, ваша честь, к сожалению, со свидетельницей произошел несчастный случай. В данный момент она находится в лазарете и не в состоянии дать показания, ранее предоставленных, недостаточно для вынесения обвинительного приговора. Поэтому, ждравствуйте», — прервал судью вежливый голос с характерными шипящими интонациями. Все присутствующие с большим удивлением уставились на новоприбывшую компанию. Зерк, что держал за ХМ шкирку посла Варланов, мши, демонстрирующие идеальные зубы, прямо-таки кошмар стоматолога, и центаврианин, в котором лишь чудом можно было узнать скромнягу Вира. «Ваша честь, мы обвиняем Десмонда Музыченко в краже, нанесении оскорбления послу Аша и всей расе зергов в его лице, а также в жестоком обращении с животными». В качестве подтверждения слов друга Шушик поднял Варланца повыше и слега потряс. «А при чем тут посол Кош?» Первым преодолел воздействие сюрреалистической картины закаленной службой Гарибальди. «Не знаю», — пожал плечами Лауч, — «мы его давно не видели. Но вот же», — ткнул пальцем в Варлана Майкл, — «это глотик, он домашняя зверушка посла Аша. Шлой Шиловишик пошадил малыша в эту капшулу и заставлял его ешьть некачественные мажжги. Шадишт». Тут зерк без особого труда вскрыл скафандр и перед публикой шлепнулся на Калим. Впрочем, узнали его немногие. Видок у заглота было и впрямь не очень. Тварюшка вяло шевелилась и слабо попискивала. «Видите, до чего беднягу довели, а ведь он полуразумен. Он же все понимает. Да ши говорить машит. Глоти, шкаши, кто тебя обешал? Козырь, все звали плохого дядю Козырем», — пропищал Накалим высоким противным голосом и попытался уползти за спину Вира. «Ну-ну, маленький, не волнуйся, все уже кончилось», — погладил заглота по голове тот. «Мы требуем выдать этого живодера», — ткнул пальцем в Музыченко центаврианин, — «на суд зергом. ХМ, в данном случае закон на вашей стороне, поэтому, нет, я признаю, что занимался рэкетом, вымогательством и скормил 3 человек этому монстру». «ММ», — задумался Виллингтон, — «в таком случае у нас возникает конфликт интересов. Так как прошлое дело не закрыто, а подозреваемый только что признал вину, я обязан осудить его на срок от 20 лет, который ему предстоит отбывать в колонии строгого режима, искупая свою вину перед обществом и компенсируя нанесенный вред. Однако, да пусть отрабатывает», — махнул лапой мши, — «отработает, пшиш, шлите к нам». «Ваша честь, я еще совершил 4 убийства в других колониях и 2 изнасилования на земле. В таком случае, по совокупности преступлений, приговариваю вас к пожизненному заключению. По достижению вами возраста 60 лет ваша личность будет стерта телепатически, после чего вы получите свободу. Спасибо, ваша честь. Дело закрыто. На сегодня все. Баюш, нам больше не пошвалит держать тебя, вздохнул Зерк. Отправьте меня, пожалуйста, домой, пропищал Накалим. Я больше никогда не буду есть прану разумных. Не волнуйся, я о тебе позабочусь, похлопал по голове Накалима Вир. И кто сказал, что они неразумные? Шушик знает толк в дрессировке. Парни, может, мне вас вязанию обучить? Подошла к компании Иванова. И вышивке, всегда хотел наушиться вышивать крештиком. Договорились. Знаешь, сдается мне, что никакой это не любимец посла, хмыкнул Гарибальди, смотря вслед Трия. Я тоже так думаю, кивнула Иванова, оценив, как ухваченного за щупальца Накалима небрежно забросили на плечо, попутно приложив об потолок. Ты, кстати, как тут оказалось? Да вот, буду свидетелем по делу о съедении Пакомара Миксона. Это то, что судья Цукерман уже год рассматривает. Да, все время переносит, откладывает, соглашается подождать повторных экспертиз и выслушать свидетелей. Хитрый. Ну так-таки, да, Виллингтону, бедняге, за двоих отдуваться приходится. Угу, Цукерман из-за этого только тяжбы между людьми рассматривает. Умный. Глава 32. Цветы жизни. На Вавилон 5 прилетела Лори Розина, бывший врач. Прилетела она не одна, а с дочкой. Впрочем, наш интерес вызвали не они, а их багаж. Инопланетная машинка для казни, что перекачивала жизненную энергию от одного существа к другому, тем самым исцеляя последнего. Естественно, упускать возможность ознакомиться со столь интересным устройством мы не стали. Именно из-за него меня, собственно, и побеспокоили. Маловато все же у моих детишек самостоятельности, сомневаются частенько. В общем, пришлось отвлечься и дать добро на изъятие. Мудрить смысла не было, просто пришли и просто забрали, оставив дам в отключке. Пусть поспят с дороги, здоровый сон полезен. Протестировали инопланетный агрегат, сняли всевозможные показатели, потом разобрали, исследовали. Быстро поняли, что все это, по сути, эрзацы, лишь переделка машины, что охотники за душами используют, да и вернули временно изъятое имущество владелице. В качестве небольшой компенсации за грубость, поставили более надежные предохранители, да еще и накопитель на основе экристалла. Больно уж прилепленный каким-то умельцем регулятор мощности хлипким был. Вмешиваться больше я не счел нужным. В каноне все и так нормально закончилось. Дела шли, планы пока выдерживали столкновение с реальностью, так что предпочел обратно в море информации нырнуть. Нечего все время за всем приглядывать. Слушай, Джеффри, тут по станции шастает какой-то тип и расспрашивает про старших офицеров, сообщил зашедший к командору Гарибальди. Выяснил его личность. Да, он вроде как из независимой компании военных поставщиков, вот только сдается мне, что это ширма. С учетом того, что творится в колониях, очень даже может быть. Да, все эти борцы за независимость, теракты и нападения. Вовремя мы пресекли поставки оружия, что пытались через станцию организовать. Думаешь, он из какой-то радикальной группировки, что хочет отомстить, или попытаться наладить свой канал? Но зачем тогда ему так светиться? Он прилетел с неким мистером Греем, а тот как раз ни в чем таком замечен не был. Отвлекает. Возможно, кивнул Майкл. Думаю, пора мне с ними побеседовать. Хорошо, но давай-ка сделаем все по закону. Слишком уж в преддверии голосования накалилась обстановка. Подай рапорт, план мероприятий по разработке, обоснование и все остальное. Понял, сделаю. Когда пойдешь беседовать, прихвати с собой группу. Думаешь, есть у меня какое-то странное ощущение в отношении этой парочки? Считай это интуицией. Ладно, в апартаментах посла Аша проходило совещание в малом кругу. Относительно малом, конечно, все же это было первое подобное мероприятие, во многом пробное. Мы отвлекли прародителя от важного ради пустяка. Виноват, посол, поторопился. Нужно было заглянуть глубже, но ее эмоции были столь сильны, а образы слишком яркие. Мы тебя прекрасно понимаем и извлечем урок, но лучше отвлечься на незначительное, чем упустить важное. Нам нужно хранить станцию, она должна сыграть свою роль в грядущем. Станция не так уж важна, осталась лишь одна веха, которая, возможно, изменит многое, если не все. Такая вероятность есть, но она не слишком велика. Я не хотел бы терять некоторых разумных. Мы наготове и всегда можем их сохранить. Прародителю они тоже интересны. Сейчас на станцию прибыли двое из армейской контрразведки. Их главный ненавидит командора. Синклер мешает, сильно мешает своим предназначениям, но пока он нужен. Заняться гостями, они не важны, о них есть предзнание. Нет, не вмешивайся, нам нужно проявить разнообразие, изменить подход. Быть может, поработаем с их разумами, один из них телепат, его несложно будет сломать, но он заметит, останется след. След это даже хорошо, почему бы нам его не протоптать? Варианты, у землян происходят муки родов, колонии хотят независимости, это еще только схватки, первые из них. Марс, обычное несварение, просто там все слишком запущено, земная разведка начала мешать, отвлекает, шумит. У этого Зейна чистый послужной список, он каратель, его не любит даже свои, значит, пусть свои им и занимаются, обработайте его так же, как леди Ладиру, только грубо, явно, пусть найдут, что внедрять дремлющему, проявите фантазию, мы посмотрим в земном искусстве, там много разного, только не слишком увлекайтесь, пусть будут дремлющие, разбудим сразу нескольких, когда придет момент, ярость и ненависть, злоба, он сойдет с ума, туда ему и дорога, все равно растворится, командор уже собирался отправиться к себе, больно уж суетная выдалась неделя, столько было писанины, хотелось отдохнуть, но тут к нему зашел Гарибальди, что-то случилось, можно и так сказать, знал бы, какой мразью этот Зейн окажется, убил бы, что, прислали результаты расследования, удивленно поднял брови Синклер, нет, но у меня есть знакомый, он поделился, и, помнишь Бестера, такого забудешь, так вот, его близкий друг как раз и есть этот Зейн. Помнится, Бестер грозился отомстить, угу, но в ближайшее время ему будет не до нас, сильно не до нас. Почему? У полковника Зейна из армейской контрразведки обнаружилось как минимум три личности, искусственные личности. Понимаешь, а проверял его на лояльность. Именно, Бестер его проверял, и мало того, что ничего не заметил, так эти самые личности еще и вовсю работали на инопланетную разведку. То-то у нас все время агенты проваливаются. Вот-вот, недавно сразу несколько сетей накрыли. В управлении такой шум, гам и тихая паника стоит, вход святых выноси. Наружу, понятное дело, ничего не выйдет, но не факт, что армейскую контрразведку вообще не ликвидируют. Глаза могут закрыться, давно пора, пользы от них на моей памяти еще ни разу не было. Один вред и дополнительный способ сведения счетов в высшем командном эшелоне. Доказательства-то нашли, да там одного того, что я в его вещах нарыл, на два срока хватит, но вроде и еще что-то есть. Мой знакомый особо не распространялся, вряд ли нам расскажут больше. Наверняка отделаются общей благодарностью за проявленную бдительность, как всегда в таких делах. Ладно, не пришлось общаться с этим типом, и слава богу. Еще что-то? Да нет, в общем, разве что одна деталь. Зейн, как и ты, был в списке кандидатов на пост командира станции. Место, конечно, хлопотное, но пост лакомый. Он входил в первую десятку, а ты, ну, был пониже, где-то в самом конце списка. Да, так вот, я тут поговорил кое с кем, и меня просветили, что, возможно, у Зейна случился срыв из-за лютой зависти и ненависти к выскочке. Похоже на правду. Иначе с чего бы ему было на тебя бросаться, что, кстати, с телепатом, который его сопровождал, да ничего, молодой и честный парень, выполнял приказы, про злобу и ненависть он подтвердил, говорит, что постоянно ее ощущал, но в голову начальнику не лез, в соответствии с инструкциями, да уж, повезло нам, в связи с прибытием Минбарского боевого крейсера, в рубке Вавилона присутствовали все высшие офицеры. Так как большинство из них в свое время поучаствовали в войне, появление подобного корабля не могло оставить их равнодушными. Дилен, конечно, объяснила, что клан Звездных Рыцарей везет тело своего лидера на родину, попутно выставляя его для прощания на всех станциях, где есть община минбарцев, вот только приятного для Джеффри Синклера в этом было мало. Ведь Браннер был одним из тех, кто воевал против землян, его считали коварным и весьма жестоким врагом. Внимание, формируется зона перехода. Это минбарцы, сэр. Сканировать. Есть. Данные подтверждены, это крейсер Ингата. Орудийные отсеки открыты. Активировать защитные системы. Выйти на связь, сообщить, что мы не угрожаем. Командор, это символ открытости, вы следуете своим традициям, а мы следуем своим. Когда челнок с телом окажется на борту, капитан закроет орудийные порты. Хорошо, посол Дилен. Не переживайте, мы не станем провоцировать конфликт. Надеюсь на это, кивнула минбарка и покинула рубку. Если Минбарец активирует систему наведения, открыть огонь. Есть, сэр. Идем, Майкл, встретим гостей. Под довольно заунывную, но вполне торжественную музыку процессия с телом прошла в отведенный для прощания зал. Вы организовали все очень хорошо, сдержанно похвалила Дилен командора, скромно и вместе с тем подобающе. Вам не нравится происходящее, мое мнение не имеет значения, командор. Клан рыцарей настоял на проведении прощальной церемонии. Это воинский обычай, я же принадлежу к жреческой касте. Вы не слишком-то ладите, не все так просто. Мощь моего народа слишком велика, чтобы лишь одна его часть управляла ею. Наши мнения по большинству вопросов редко совпадают. И что случается, когда это происходит? Трагедия. Наша война с вами была тем редким случаем, когда мнения двух каст совпали. Ясно. Прошу прощения, но мне нужно готовиться к церемонии. Пусть я ее и не одобряю, но как высший иерарх своей касты, находящийся на станции, обязана ее провести достойно. Конечно, я все понимаю. Сьюзен устала, очень устала от этого суматошного дня, а тут еще и соседство минбарского крейсера рядом со станцией. Наверняка ее брат погиб, пытаясь достать такой же. Многие погибли. Сама она повоевать не успела, но почти все, кто с ней учился, потеряли кого-то близкого. А я-то думала, что стала нормально относиться к рогатым, пробормотала она еле слышно и всерьез подумала, не заказать ли что-нибудь алкогольное. Тяжелый день, присела рядом с ней Талия. Привет, привет, есть немного. Это из-за минбарцев, в основном. Мой брат погиб на войне, а тебе теперь приходится улыбаться и быть вежливой с теми, кто, возможно, убил его. Да, это нелегко, но так нужно. Понимаю. Мне тоже иногда приходится. Держите ее, она воровка. Прервал их разговор крик из толпы. Обе женщины синхронно развернулись на голос и увидели, как девочка лет 14, типичная оборвашка с нижних уровней, убегает с чужой сумочкой. Сьюзен, повинуясь чувству долга, вскочила и бросилась преграждать воровке путь. Талия собралась применить свои способности телепата, но ни одна из них не успела. Схватившись за голову, беглянка закричала и упала на палубу без сознания. «Что с ней?» – спросила Иванова у подоспевшей подруги, нажимая кнопку экстренного вызова медиков и нащупывая пульс. «Мозговой шторм, она телепат, Сьюзен. Сильный и необученный, ее способности только что пробудились, видимо, от стресса. Такое нечасто случается. Понятно. Нужно поскорее доставить ее в больничный отсек и убрать со станции, здесь слишком шумно. Для нее шумно. Она совсем не умеет блокировать чужие мысли. «Посмотрим, жестче, чем хотелось бы», — ответила капитан-лейтенант. В лабораториях Миклона царили стерильная чистота и образцовый порядок, впрочем, не во всех. Там, где работали с живыми материалами, вид иной раз бывал похож на скотобойню. Во всяком случае, в моменты проведения некоторых опытов. Опытный образец 158-587-9838 дал положительный отклик. Произвести двойную партию, переправить на Эдем. Целесообразно ли беспокоить прародителя? Нет. Проведем опыты по совмещению и первичным изменениям. Предоставим конечный результат. Принято. Выполняем. Корабли, идущие по следу изначальных от самой Сигмы, окончательно потеряли след. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Слишком уж быстро те перемещались, и слишком быстро гиперпространство размывало даже такие следы. Преследование невозможно. Отозвать группу с планеты. Возвращаемся. Отправить пакет с полученными данными. Связующий. Целесообразнее дождаться группу перерожденной. Потеряем сутки. Я сообщу им, чтобы возвращались. Тут нет ничего важного. Их цель не прибыла. Прародитель был прав. У посла Аша вновь проходило совещание. Конечно, присутствующие предпочли бы перебраться на свой уровень. Там было куда приятней, хотя бы чисто эстетически. Но требовалось еще и на публику играть. В последнее время на зергов и мши начали посматривать крайне подозрительно. Люди готовятся к расколу. Все, как и предвидел прародитель. Скоро тут станет неуютно. Тут всегда было не слишком-то уютно. Как подготовка ваших революционеров? Успехи с заговорами есть? Работаем, но вассалы отказываются восставать. Приходится объяснять и тратить много времени. Мы обеспечим защиту. Появились обнадеживающие результаты. Коррекция и создание замкнутого контура на ядро личности, это работало и раньше. Слишком долго и сложно. Приводит к стагнации, к потере темпа. Технические способы в данном случае лучше. Будем ли мы вмешиваться в текущую ситуацию? Нет, но вы можете поучаствовать. Ускорить раскрытие правды? Не принципиально. Лучше обойтись без скандала. Но командор должен получить свое. Все почувствовали всплеск. Ребенок, человек, самка, уровень, по их классификации, П-10. Прогнозы. Иванова и Винтерс будут искать разные пути. Нереализованные материнские инстинкты и личный опыт взаимодействия с пси-корпусом. Можем внедрить дремлющего. Пусть подстрахует. Самочка любопытная. Самоконтроль никакой. Высока опасность выгорания. Действуйте. Сейчас удобный момент. Посетить открытие церемонии прощания с военачальником клана Звездных Рыцарей пожелала, к большому удивлению людей и минбарцев, целая толпа из послов и представителей разумных видов, населяющих станцию. Делен была недовольна, Нерун, наоборот, счастлив. И вот настал торжественный момент, когда собравшихся, под печально заунывные мотивы, пустили в зал, новый лидер клана произнес краткую речь, воины сложили стяг рыцаря и передали его жрице, затем была открыта крышка гроба. «Что? Кто украл тело?» – заорал минбарец. «Это святотатство», – поддакнула Делен. «Это ж надо». «Потеряли в кушнишку», – прошипел зерк соседу. «Минбарцы довольно пресные, без соуса их кушать совершенно невозможно», – ответил Пакмар. «А ешь ли прошта шашакит шупом?» «Ну», – задумался падальщик, – «можно, наверное, аджикой приправить и сбрызнуть уксусом». «Да», – кивнул он, – «если так потушить, должно выйти ничего, почти как нарны, не люблю куришу, слишком маленькая, не наедаешься». «Вы», — обратил внимание на переговаривающуюся парочку, от которой остальные отодвинулись, «Нерун, это вы похитили тело». «Паршинные продукты не ем», — фыркнул зерк. «Ваш браннер был слишком залишалый». «Мы тоже не любим мумифицированных», — подтвердил Пакмар. «И вообще, это ваши его съесть пытались». «Чего?» «Ничего, раз уж решили перенять чужие обычаи, так хоть бы за кулинарной книгой зашли, а то мало того, что выбрали не лучшие продукты, так еще в итоге и сожгли все, криворужки неумелые, вот-вот, так, что вы знаете», решил взять ситуацию в свои руки Синклер. «Многое из того, что неизвестно вам, командор», шевельнул ротовыми щупальцами Пакмар. «Пройдемте в ваш кабинет, вам будет любопытно». «Хорошо». Деленный Нерун, которых по просьбе Пакмара выставили за дверь, метались словно тигры в клетке, но поделать ничего не могли. «Нужно было действовать официально», билось в голове минбарки. «Разнесу эту станцию в клочья за нанесенные оскорбления», — думал Нерун. «Итак, я вас слушаю. Вот, это нам подбросили вчера ночью», — продемонстрировал клочок ткани Пакмар. «Что это?» «Это часть погребального одеяния минбарской касты воинов». «Понятно. Вы знаете, кто это сделал?» «Помощник посла Делен, атташе минбарского посольства Линьер. Вот тут запись с камер наблюдения», — передал Пакмар информационный кристалл. «Но зачем им это? Почему они похитили тело? Спросите у них сами, откуда мне знать, что за мысли у костеголовых, может, им рога на мозги давит, или еще что? Я обязательно выясню, и спасибо вам. Если бы не вы, могло бы случиться что угодно. Мы заботились о себе, ведь если этот Нерун закусит у дела, станция вряд ли уцелеет. Понимаю, но все равно, благодарю. Перестанете выбрасывать тела на местное светило? Нет. Ну вот какая вам разница, сгорят они, или будут нами съедены. Вы оскорбляете чувства верующих. Командор, эти чувства проявляются только и исключительно на Вавилоне. Быть может, это именно ваши чувства, в том числе и мои. Пакмар лишь покачал головой и, развернувшись, двинулся на выход. Вопросы про питание стояли не так уж и остро, они давно нашли выход, напрямую выкупая тела у родственников, которым не хватало средств оплатить их вывоз с Вавилона и похороны. Просто это были лишние и ненужные расходы, которые нести не слишком-то хотелось. Даже не столько потому, что дорого, сколько потому, что сказывается на авторитете. Как-никак, именно Пакмары были своеобразными казначеями Союза, ну или бухгалтерами, тут смотря с какой стороны смотреть. В любом случае, им приходилось демонстрировать определенные черты характера, но это было нетрудно, ведь эти черты и так присутствовали у них в должной мере. По сути, Пакмары были сами собой, и это их вполне устраивало. «Как она, док?» – поинтересовалась Иванова, заходя в медотсек. «Если не учитывать общее истощение, вызванное нерегулярным питанием, и не обращать внимания на энцефалограмму, то в порядке. Когда она очнется?» «Уже скоро», – ответила за Франклина вошедшая в медотсек Талия. «Зачем ты здесь? Ей потребуется помощь». Возразить на это Ивановой было нечего, да и некогда. Алиса начала приходить в себя, но тут же, даже не успев толком очнуться, закричала. «Если бы не Талия, что взяла девочку за руки и помогла той построить барьер, отгораживающий от чужих мыслей, доктору, вероятно, пришлось бы колоть ей транквилизатор, а может и что-то посильней. Вот так, кирпичик за кирпичиком, ты молодец, Алиса». «Лучше?» «Да, спасибо». «Это ничего», улыбнулась Талия. «Ты молодец, очень быстро справилась. Обычно те, у кого дар пробуждается в подростковом возрасте, учатся строить барьеры по несколько дней». «Я арестована», заметила девочка даму в форме. «Нет, но разбирательство провести придется. Не волнуйся, все будет хорошо. Корпус позаботится о тебе». «Никакого корпуса, пока она находится под моей юрисдикцией», выпалила Иванова. «Вы не любите пси-корпус, это из-за вашей матери». «Прекрати, Алиса, нельзя читать чужие мысли, это запрещено. Есть закон, но все так ясно и понятно. Именно поэтому тебе нужно пройти обучение. Ты очень сильный телепат. Без умения пользоваться своим даром ты опасна, в том числе и для себя. Можешь так глубоко погрузиться в чей-то разум, что в итоге потеряешь себя». «Понятно, я постараюсь сдерживаться». Минбарский крейсер с прахом Браннера улетел. Что именно и как говорила Дилен Неруну, командор не знал, да и не интересовался особо. По матери военачальник принадлежал к жрецам, по отцу к воинам. Главенство каст в разных вопросах, воля покойного. Не то чтобы Синклер не понимал этого, но вот нюансы, детали, в них он разбирался недостаточно. В них вообще, кроме самих минбарцев, вряд ли кто-то мог разобраться, да и то он подозревал, что периодически накладки случались. Больно уж запутано все было у рогатых. «Командор, можно вас на два слова? Что случилось, Сьюзен?» Вынырнула из потока раздумий Синклер. «Это касается Алисы Билдон. Девочка-телепатка с нижних уровней, да. И что с ней не так? Ей 14, сэр. Прилетела на станцию с отцом 2 года назад. Тот погиб, она уже год выживает на нижних уровнях. Мать умерла, когда ей было 6. Сьюзен, я, конечно, сочувствую ребенку, но давай ближе к делу». «Конечно, сэр. Талия хочет отправить ее в пси-корпус. По-моему, вполне разумное решение. Я не считаю его единственно возможным. И какие ты видишь альтернативы?» На тот уже подходила к ней с предложением поработать на Нарнов. «Все пытаются возродить своих телепатов. Да, от Алисы потребуется предоставлять 2 раза в месяц генетический материал для исследований. За это Нарны готовы весьма щедро платить. Тоже выход. Девочка станет, как минимум, состоятельной. Она, в принципе, и не против, но вот разум чужаков быть одной среди Нарнов может оказаться нелегко. Сьюзен, я понимаю, что у тебя особые отношения с пси-корпусом. Нарны тоже не лучшая компания для ребенка, но что ты хочешь от меня? Позвольте мне переговорить с послами, возможно, кто-то заинтересуется девочкой и предложит что-то более подходящее, чем Нарны». «Не вижу причин возражать», — улыбнулся командор. «Спасибо, сэр». Когда Сьюзен вошла в медотсек, то первым, что она услышала, был радостный вскрик Алисы. Та прижимала к груди подаренную Талией кофточку и чуть ли не со слезами благодарила телепатку. «А то моя одежда совсем износилась», — закончила девочка, шмыгнув носом. «Я тебя прекрасно понимаю, в твоем возрасте выглядеть хуже других – настоящая трагедия. Сама через такое прошла. А разве в пси-корпусе не полагается носить форму?» «Полагается, но есть ведь и необязательные элементы», – подмигнула Талия. «Сама понимаешь, какая же девушка откажется от стильной заколки, шарфика или других мелочей, что подчеркнут ее индивидуальность?» «Ага, вот дура, могла бы и сообразить», – ругнулась Иванова. Как-то устав военно-космического флота подобные вольности совсем не поощрял. Впрочем, в армию ведь и не подростков набирали, да и то находились способы. Сама она тоже однажды польстилась на неуставную безделушку. Впрочем, красоваться можно было и во внеслужебное время. «Алиса, мне нужно с тобой поговорить». «Наедине», — добавила она твердо, посмотрев на Талию. «Конечно», — кивнула чуть растерявшаяся девочка, прижимая к груди подарок. «Я зайду к тебе вечером», — улыбнулась Винтерс и вышла, оставляя Алису с Ивановой. «Вы по поводу кражи? Мне просто очень нужны были деньги, я так проголодалась, что...» «Нет, Алиса, я не по поводу кражи, с ней мы разберемся позже, тебе ничего не грозит». «Хорошо, я знаю, общаясь с Талией, ты видишь пси-корпус в розовом свете, но там не все такие, как она. Люди бывают разные, Алиса. Я знаю, погрустнела девочка. Извини, я не хотела тебе напоминать. Да ничего, пожала та плечами, просто я рано повзрослела. Пришлось, без этого на нижних уровнях не выжить. Я хотела рассказать тебе одну историю. Она о женщине, что была скрытой телепаткой. До 35 лет ей удавалось держать это в тайне. Она вышла замуж, родила двоих детей, но потом о ней узнали. Глупо получилось. Ей предложили выбор, либо она работает на корпус, либо... В общем, она не хотела оставлять нас. Тогда ей начали колоть препараты, подавляющие пси-способности. День за днем, неделю за неделей, год за годом мы теряли ее, и вот, через 10 лет она покончила с собой. Я была достаточно взрослой, чтобы запомнить, как в тот день она спустилась к нам, долго смотрела, как я играю в куклы, а потом ее не стало. Мне так жаль, заплакала девочка, что только что пережила все сказанное. Ну-ну, тише, успокойся, погладила ребенка Сьюзен. Просто я хочу, чтобы у тебя был выбор, которого не дали моей матери. Корпус необходим, но он не волшебный замок, не сказка. Понимаешь? Да, всхлипнула Алиса, отстраняясь и вытирая глаза. Командор дал мне время, чтобы мы с тобой прошлись по послам. Возможно, кто-нибудь из них предложит тебе что-то интересное. В любом случае, ты решишь сама. Спасибо, вы, Италия, так добры ко мне. Прям как мама. Ты ее помнишь? Смутно, она заболела, когда мне был год или чуть больше. Отец не часто брал меня в больницу. Не знаю, почему, но он в то время очень много работал, лечение было дорогим. Я с папой видеться-то начала нормально лет в 7. До этого были садики, няни и все такое. 3 года после похорон мы жили на земле, отец отдавал долги, а потом мы улетели. Продали квартиру, погасили последние кредиты и отправились на Вегу. Там было немного скучно, но я нашла друзей. Мы с ними лазили по пещерам и смотрели на закаты. Потом папе предложили работу тут, и мы прилетели на Вавилон. Девочка говорила и говорила, перескакивая с места на место, спешила, старалась поделиться всем, что произошло в ее недолгой жизни. Боялась, что ее опять не станут слушать, оттолкнут, пройдут мимо. Сьюзен не заметила, как заглянувший было Франклин тихонько отступил за дверь и заблокировал ее. Она просто гладила по голове уснувшего ребенка, что наконец-то сумел выплакаться. К сожалению, ей в свое время не встретился тот, кто бы выслушал ее. Брат был слишком мал, а отец слишком убит горем.